Глава 16. В то время, как все описанное нами происходило в Черной Бомбе, павильон герцога Жоржа служил театром интересных сцен. Только что пробило 10 часов вечера. Этьен Лорио и Рене Мулен сидели у изголовья больной. Сироте было гораздо лучше. Внутренние страдания уменьшались с каждым днем, почти с каждым часом. Голос возвратился, легкая краска покрывала щеки, глаза блестели. «Как вы добры, друзья мои!» — говорила Берта, протягивая руки доктору Эрене. «Дорогой доктор!» — продолжала она. «Не правда ли, мне теперь совсем хорошо?» «Да, совсем. И я не смел надеяться на такое скорое выздоровление. В таком случае я скоро поправлюсь». «Да, еще несколько дней, и вы будете в состоянии вставать с постели». «Ой, если бы вы знали, как я жду возможности встать и начать действовать!» — прибавила она. «Дорогое дитя», — сказал механик, — «прогоните эти неосуществимые мечты. Дальше я и Этьен будем действовать одни. Ваша жизнь для нас слишком дорога, чтобы мы стали рисковать ею. Вы не выйдете отсюда до того дня, пока мы достигнем цели, и которой, я надеюсь, скоро настанет». Берта покачала головой. «Не надейтесь на это», — с жаром возразила она. «Вы не можете ничего сделать без меня, так как еще ничего не знаете. Вы запрещали мне говорить, и я слушалась. Вы не знаете, что я слышала и что видела. О, злодеи, злодеи!» Кровь прилила к лицу молодой девушки, а глаза засверкали. «Успокойтесь, друг мой», — сказал ей доктор. «Сильное волнение может повредить вам. Если вы будете так волноваться, то я снова вынужден буду запретить вам разговаривать». «Я постараюсь быть спокойной», — улыбаясь, прошептала Берта. «Если мы до сих пор вас не расспрашивали», — продолжал Этьен, «то это потому, что вы не могли отвечать, не подвергаясь опасности. В настоящее время мы желаем узнать, что с вами было, поэтому говорите, не волнуясь, так как в противном случае мне придется вас остановить». «Я постараюсь. Я буду говорить так хладнокровно, как будто говорю не о себе. Спрашивайте». «Во-первых», — спросил Рене, «скажите, почему вы последовали за людьми, которые явились к вам от моего имени?» «Вы это знаете?» — с удивлением спросила Берта. «Да, это и еще многое другое, но мы нуждаемся в объяснениях». Тогда сирота слабым голосом начала рассказ о том, что уже известно нашим читателям. Этьен и механик с волнением слушали ее, когда молодая девушка рассказала ужасную сцену на холме патронного завода. Они не могли удержаться от крика ужаса. «О, негодяи!» — прошептал Рене. «Бог справедлив! Он не позволит, чтобы такое преступление осталось безнаказанным. Божье правосудие накажет убийц, доктора из Брюнуа. Я клянусь, что Поль Леруа, казненный безвинно, будет оправдан». Услышав эти слова, Берта вздрогнула. «Кто открыл вам эту ужасную тайну?» — прошептала она, закрыв лицо руками. «Никто. Случай дал мне возможность прочесть знаменитый процесс, разбиравшийся 20 лет тому назад и известный под названием «Дело моста Нельи». Когда я прочел его, все стало для меня ясно. Я угадал, что имя Монетье, принятое вашей святой матерью, скрывала другое имя, несправедливо опозоренное. Я понял, что вы дочь мученика, и у ваших ног умоляю вас о прощении в том, что несправедливо обвинял вас и своим ослеплением увеличил ваше горе. Простите меня, дорогая Берта, простите меня». Рене, глубоко взволнованный, вытирал глаза. Молодая девушка задыхалась от волнения. «Вы также верите, что мой отец был невиновен?» — прошептала она. «Да, и я не один так думаю. Мой лучший друг, один из знаменитых молодых адвокатов, разделяет мое убеждение и будет защищать это дело, когда наступит день. «Но когда наступит этот такой долгожданный день?» — прошептала Берта. «Он наступит, как только у нас будет вещественное доказательство». «О!» — вскрикнул Рене. «Оно было у нас. Жан Жиди, свидетель этого преступления, он ускользнул от нас, но я убежден, что найду его». «Дай Бог!» — проговорила Берта. «А вы, друзья мои, что вы сделали?» — продолжала она. Механик рассказал о вечере у миссис Дикторн, впечатлении, произведенном живой картиной, и исчезновении Жана Жиди, который за несколько часов до этого узнал Фредерике Берраре, человека с моста на Льи. «Того, который едва не убил меня, того, который считает меня мертвой и который хвастался передо мною тем, что он виновник преступления». «Да, он». «И вы думаете, что эта женщина была его сообщницей?» «В прошлом — да, так как есть множество доказательств этого, но я полагаю, что она не принимала никакого участия в покушении на вашу жизнь». «Вы были у меня?» — спросила Берта. «Да», — ответил Рене, «и велел вашей привратнице говорить, чтобы уехали в деревню, если кто спросит о вас». «Хорошо, но меня беспокоит одно. Что?» «Ваши деньги лежат у меня в квартире. Взяли ли вы их?» «Нет». «То, что произошло на Королевской площади, может повториться на улице Нотр-Дам-де-Шан». «Да, это правда». «Вы должны пойти туда сегодня же и взять ваши деньги. Я попрошу вас также принести мне немного белья и платья, так как вы знаете, в каком состоянии те вещи, которые были надеты на мне в день преступления». «Хорошо», — сказал Рене, — «я пойду сейчас же, это недалеко, и вернусь не позже, чем через час». «Я подожду вас», — сказал Этьен. Было около 11 часов, когда механик пришел на улицу Нотр-Дам-де-Шан. Все жильцы были уже дома, привратница погасила газ и собиралась лечь поспать. «А это вы, господин Рене?» — сказала она. «Как видите, нет ли чего нового? Нашли ли вы мадемуазель Берту?» «Конечно». «В таком случае тем лучше. Я так беспокоилась. Где она? Теперь она в деревне у своих друзей. Надеюсь, что она здорова. Скоро ли она вернется?» «Через 2 недели. Я приехал взять для нее белье, так как уезжаю завтра утром». «Туда, где она?» «Да». «В таком случае вы возьметесь передать ей письмо, присланное ей 3 или 4 дня тому назад. Письмо из Гавра, вот оно». Рене с удивлением взглянул на письмо и положил его в карман. «Теперь», — продолжал он, — «я поднимусь наверх, чтобы исполнить данное мне поручение». «Возьмите этот подсвечник. Благодарю вас. Вам нужен ключ?» «Нет, мадемуазель Берта дала мне свой». Механик поднялся по лестнице, вошел в пустую квартиру, в которую никто не входил, и через 10 минут спустился обратно, взяв деньги и узел с бельем и платьем. Он отдал подсвечник привратнице и отправился на Университетскую улицу. Этьен по-прежнему сидел у больной, которая начинала чувствовать сильную усталость. «Вот то, чего вы желали, дитя мое», — сказал механик. «Мое маленькое состояние я также принес с собой. Я передам его доктору. У него мои деньги будут в безопасности». «Мы сейчас уйдем», — сказал доктор. «Бедная Берта нуждается в отдыхе». «Но прежде, чем лечь спать, она должна прочесть это письмо», — сказал Рене. «Письмо мне?» — прошептала Берта. «Кто может мне писать?» «Не знаю. Письмо пришло 3 или 4 дня тому назад из Гавра». «Из Гавра? Я там никого не знаю». «Читайте и увидите». Берта взяла письмо, разорвав конверт и взглянув на содержание, она вздрогнула и вскрикнула от радости. «Что такое?» — спросили Этьен и Рене. «Это он, Жан Жиди», — ответила сирота. «Жан Жиди писал вам на Королевскую площадь и ждал вас сегодня обедать в ресторане «Черная бомба» на бульваре Рошуар. Возможно ли это? Прочтите сами». «Жан Жиди хочет меня видеть», — воскликнул он. «Счастье возвращается к нам. Доктор, нельзя терять ни минуты. Может быть, он теперь еще в черной бомбе. Во всяком случае, я найду его в Бельвилле. Мы должны получить сегодня же ночью бумаги, украденные у миссис Гикторн. Я пойду с вами, — сказал Этьен. Будьте мужественны, — продолжал механик, обращаясь к Берти. Я надеюсь, что день правосудия приближается. Идите, идите, друзья мои, я буду молиться за вас. Они вышли. На углу университетской они увидели фиакр. «Кучер!» — крикнул Рене. «Вы заняты?» «Нет, сударь!» — ответил веселый голос. «Я охотно отвез бы вас, но моя лошадь устала». «Фиакр номер 13». «Дядя! Господин Лорио!» — крикнули в один голос Этьен и Рене. «Как? Это вы? Нет ли чего нового? Вот встреча!» «Нового? Да, дядя, много, но мы объясним это после». Теперь же вы должны отвезти нас в ресторан «Черная бомба». Они вскочили в фиакр, который покатился к бульвару Рошуар, и через полчаса остановились перед «Черной бомбой» как раз в ту минуту, когда Миньоли возвращался к своим товарищам. «Это, должно быть, возвращается Жан Жиди», — сказал один из гостей. Миньоли невольно смутился. Его занимала мысль, заметил ли Жан воровство и подозревал ли его виновника. На лестнице, потом в коридоре, послышались поспешные шаги. Дверь открылась, и на пороге появились Рене в сопровождении доктора. При виде незнакомых лиц в комнате воцарилось глубокое молчание. «Господа», — спросил механик, осматриваясь, — «Жан Жиди здесь?» «Он вышел ненадолго», — ответил Миньоли. «Но он здесь, в ресторане?» «Нет, он уехал на свидание, которое назначено ему в Бельвилле, у него на дому». «Свидание? После полуночи?» — вскрикнул Рене. «Это очень невероятно». «А между тем это правда. Его товарищ Рене Мулен ждет его там». Рене пожал плечами. «Я Рене Мулен», — сказал он, — «и не назначал ему никакого свидания». «Нечего сказать. Хорошая шутка», — смеясь сказал Миньоли. «Вы уверяете, будто не назначали ему свидание, а он получил ваше письмо?» «Мое письмо?» — с удивлением повторил механик. «И в доказательство я вам покажу его», — пробормотал альбинос, язык у которого едва ворочался. «Посмотрите». Рене схватил письмо и едва бросил на него взгляд, как громко вскрикнул от ужаса. «Что такое?» — в один голос спросили все. — То, что теперь Жана Жиди, вероятно, уже нет в живых. Затем он прибавил, обращаясь к Этьену. — Моим именем воспользовались, чтобы завлечь Жана Жиди в западню, точно так же, как сделали это с Бештой. Идемте скорее, но я боюсь, что мы придем, может быть, слишком поздно. И он увлек за собой доктора, оставив гостей удивленными. — Ну что? — спросил Лорио при виде племянника и механика. «Вы нашли Жана Жиди?» «Жан», — ответил механик, — «по всей вероятности, теперь убит». «Скорее, господин Пьер, везите нас». «Куда?» «В Бельвиль, улица Ребеваль». «Улица Ребеваль?» — повторил кучер фиакра номер 13. «Я недавно возил туда одного господина, приехавшего из Гавра». «Это он. Это был Жан Жиди. Поезжайте скорее».